любимый стих. Теплое солнечное утро. Шурик вышел на крыльцо и зажмурился от ослепительно яркого света. Наконец-то наступило лето, долгожданные каникулы. Теперь свободного времени будет больше. Хотя, конечно, и обязанностей по дому тоже. У Шурика было два друга. Одного звали Андрей, а другого Славик. Андрей был высокий, худой, с большими серыми и добрыми глазами. Славик ниже ростом, с черными волосами и такими же черными, как угольки, живыми глазами. Андрей спокойный, уравновешенный и покладистый. Славик энергичный, шустрый и даже слегка задиристый. Но Шурик любил как одного, так и другого. Мальчики дружили с детства и знали друг друга как родные братья. Свободное время они всегда проводили вместе. Ходили на рыбалку, ездили на велосипеде за город, а иногда тайком от родителей смотрели телевизор у неверующих одноклассников. Вместе с тем они охотно посещали подростковые занятия и воскресные богослужения. Во всех развлечениях Андрей, Славик и Шурик были единомысленны, по крайней мере, до позапрошлого воскресенья. Наступивший день сулил Шурику много интересного. Родители разрешили ему поехать с друзьями в лес. Позавтракав, он взял приготовленный мамой обед, вывел из сарая велосипед и через 10 минут уже мчался по проселочной дороге. Подъехав к условленному перекрестку, Шурик увидел друзей. «Давно ждете?» – подал он им руку. «Нет, только подъехали», – отозвался Славик. «Ну что, едем?» «Едем». Пока ребята ехали по поселку, было тепло. Но как только сзади остались последние дома и впереди показался лес, солнце скрылось за тучи, подул ветер, запахло дождем. Мальчики не стали заезжать далеко и остановились на опушке. «Ну и денек», — разглядывая затянутое темными облаками небо, протянул Шурик. «Холодно, как осенью», — поежился Славик. «Хотя бы дождь не пошел». «Надо было вчера ехать», — обиженно сказал Шурик. «Я же говорил вам». «Такая погода была!» Наступило неловкое молчание. Шурик, насупившись, смотрел в землю. «Шурик», — заговорил Андрей, и его добрые глаза при этом стали еще добрее. «Ты же знаешь, что вчера была подростковая. Мы не хотели пропускать его из-за прогулки». Шурик понимал и даже соглашался, что Андрей со Славиком поступили правильно. Но это почему-то раздражало его. Раздражало именно то, что его друзья стали вдруг поступать правильно, а он совсем не испытывал к этому желания. 2 недели назад Славик и Андрей покаялись, и Шурик стал замечать, что между ним и его друзьями что-то изменилось в отношениях. Он чувствовал, что какая-то невидимая стена отделяет его от любимых товарищей. Нет, они не стали относиться к нему хуже. Но все равно Шурик считал себя оставленным. Теперь Андрея и Славика не интересовали прежние приключения. Они перестали бегать к друзьям смотреть телевизор. Изменилось их отношение и к подростковым занятиям. А ведь Шурик всегда знал их совершенно другими. «Ну не возвращаться же нам назад. Давайте поиграем в догонялки и согреемся», – нашел Славик выход из положения. Набегавшись вдоволь, друзья стали искать место, где можно было бы отдохнуть и пообедать. «Пойдемте вон туда», – показал Андрей на кучу брошенной прошлогодней соломы. «Там и от ветра можно спрятаться», – поддержал его Славик, оценивающе разглядывая почерневшую солому. Ветер заметно стих. Он вяло шевелил солому, путался и терялся в ней. И только верхушки деревьев о чем-то шептались. «Давайте немного почитаем», – предложил Славик, вынимая из кармана Евангелие. «Давай», – подхватил Андрей и сел. «Давайте по очереди прочитаем свой любимый стих». Шурик молчал. «А какой у меня любимый?» – подумал он. Он напряг память, пытаясь вспомнить хоть один стих из Евангелия, но кроме отдельных слов или в лучшем случае выражения, ничего не мог вспомнить. Как издалека до Шурика донесся проникновенный голос Лавика. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мне этот стих особенно нравится, потому что я тоже стал овечкой Христа. Мне так хочется идти вслед за Ним. Он заботится обо мне, потому что я принадлежу Ему. А мне больше всего нравится стих из первого послания Иоанна. Андрей взял Евангелие и прочитал. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Я раньше не задумывался над этими словами, но когда покаялся, они прямо врезались мне в сердце. Как сильно любит меня Бог! И мне очень хочется не только носить имя христианина, но и быть им на самом деле. «А теперь, Шурик, твоя очередь», – протянул Андрей Евангелие. Шурик несмело взял его и стал перелистывать, пытаясь вспомнить хотя бы какой-нибудь подходящий текст. Отказаться ему было неудобно, а читать нечего. Наконец он остановился на послании римлянам и начал читать. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле». На мгновение он остановился, чувствуя, что читает что-то не то. «Во спасение», — продолжил он сдавленным голосом, — «ибо свидетельствую им, что...» Голос Шурика стал совсем неуверенным, и он замолчал. Друзья в недоумении переглянулись. «У меня нет любимого стиха». Густо покраснев, признался Шурик и возвратил Евангелие Славику. Домой Шурик возвращался с тяжелым сердцем. Серые дождевые тучи, казалось, вползали в его встревоженную душу, усиливая переживания. Ему было стыдно перед друзьями и досадно, что не мог найти подходящий стих, ведь он знал немало золотых стихов. «Это потому, что я совсем перестал читать Библию», — понял Шурик, и дал себе слово читать каждый день. И все же он не выполнил свое решение. Библия оставалась для него неинтересной, как ни старался он найти в ней что-нибудь увлекательное. Когда же ему попадалась какая-нибудь художественная книга, он с удовольствием прочитывал ее. Однажды руководитель подростковой группы предложил Шурику план чтения Библии. Пробежав по нему глазами, он обрадовался. «Вот это мне подходит. Надо хоть раз прочитать всю Библию. Может, там и есть что-то интересное». И Шурик снова принялся читать Библию каждый день, преследуя одну цель – найти в ней что-нибудь интересное. Книга «Бытие» в основном была ему знакома. Эти истории он не раз слышал и дома, и на детском собрании. Книга «Исход» сначала показалась Шурику захватывающей и оригинальной. Там так интересно развивались события. Необычная жизнь израильского народа, небывалые чудеса, погоня сильного войска за рабами, смелость и мужество вождя. Но потом начались перечисления, что и как нужно делать в разных случаях жизни. «Это не для меня», – не вникая в текст, перелистывал Шурик страницы. Он читал быстро, совершенно не задумываясь над смыслом. Неожиданно ему бросилось в глаза короткое выражение «Ворожей не оставляй в живых». Эти слова всколыхнули его совесть. Шурик отчетливо вспомнил, как одноклассник принес в школу карты и на перемене гадал всем, кто хотел, а потом предложил и ему. Не в силах пошевелиться, Шурик растерянно смотрел в раскрытую Библию. Значит, по закону, тех, кто ворожил, убивали. Ему стало жарко от этой мысли, и хотя я сам не гадал, все же был участником этого мерзкого дела. Если раньше Библия была для Шурика непонятной и неинтересной, то теперь она стала страшной и осуждающей. Несколько недель Шурик не прикасался к Библии. Ему казалось, что в ней записано все, что он сделал плохое, а он боялся узнать правду о себе. Захлестнувшее беспокойство не отступало. Шурик не находил себе места от сознания, что он достоин смерти за все, что сделал в своей короткой жизни. В плане чтения у него так и остались помеченными всего две книги – «Бытие» и «Исход». На одном из воскресных богослужений, уже в конце собрания, на кафедру поднялся гость. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» «Почему Богу пришлось искать Адама? Что заставило его спрятаться?» – спросил проповедник и сам же ответил. Читая эту главу сначала, мы находим объяснение такому поведению Адама и Евы. Они сделали грех, преступили повеление Бога и сознавали, что заслуживают смерти. «Я тоже заслуживаю смерти», – в ужасе подумал Шурик, снова вспомнив свои грехи. «Конечно, всевидящий Бог знал, где спрятался Адам», – продолжал проповедник, – «но он позвал его, желая избавить от смерти». Внезапно Шурик понял, что Бог ищет и его. Ищет не для того, чтобы наказать и умертвить за грехи, а для того, чтобы простить. Словно яркий свет залил его сердце. Ему стало стыдно и горько от сознания, что он грешник, что он сделал столько злых и негодных поступков. Да, он заслужил гибель, но Бог хочет помиловать его и дать ему новое сердце, чистое, не злое. Когда проповедник пригласил всех к молитве, Шурик первый раз в жизни помолился на собрании. Не стыдясь слез, он искренне просил у Бога прощения за все свои грехи. В тот день Шурик снова читал Библию, по порядку, с самого начала. Теперь ему хотелось узнать о себе всю правду. И не только узнать, ему хотелось жить по заповедям Божьим. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» — прочитал Шурик в третьей главе книги «Бытие». «Как я раньше этого не понимал», – удивлялся он. «Да разве я мог понять, скрывая свои грехи? Теперь сразу же буду просить прощения и постараюсь сделать все так, как говорит Библия». Так у Шурика появился первый любимый стих, и он ясно понял, как Бог через Слово Свое разговаривает с людьми. «82 километра. По вечерам уже тянуло осенней прохладой. Август подходил к концу. Кое-где среди густой зелени проглядывала желтизна. Стасик и Коля, неразлучные друзья, жили в одной деревне, на одной улице. Учились они в одном классе и ходили вместе не только в школу, но и на детские собрания. У них было много общего – интересы, приключения, дела, мечты. Они даже родились в один день. Только Коля рос в семье последним, 10-м, а Стасик – 1-м. В начале июня мальчикам исполнилось по 13 лет. Родители подарили им новенькие, совершенно одинаковые велосипеды. С того дня Коля и Стасик только и говорили о подарке. И если им за целый день не удавалось проехать до лесополосы или покататься за селом, они все равно находили причины, чтобы позаниматься своей техникой. Потянуть гайки, подкачать колесо, а то и просто полюбоваться. У мальчиков были свои постоянные обязанности по дому. Они должны были пасти коров, убирать в сарае, косить траву для кроликов и кур. Стасик по хозяйству часто заменял отца и неплохо справлялся с любой работой. Он привык к тому, что у него все получалось лучше и быстрее, чем у младших. Почти каждый день Коля и Стасик выезжали в березовую рощу или отдаленные лесопосадки за травой. Им нравилось ездить на перегонки. Как приятно свежий ветер бил в лицо, вздувал пузырем рубашку на спине. Все было отлично, не хватало только спидометра. С